Глава 36. Пока я поднималась, Рашми держала лестницу, а Билли, сунув в рот кусок ячменного сахара, наблюдал в сторонке. В запасе оставалось 3 перекладины, когда я поняла, что могу дотянуться до дупла. Но тут меня остановили сомнения. В дупле вполне могла прятаться бешеная обезьяна или белка. Я поднялась еще на одну перекладину, чтобы провести разведку, и тут лестница покачнулась, и Рашми вскрикнула. Я замерла, оперлась о ствол и заглянула в дупло. Время сгладило края, внутри собралось немало сбившееся в шарики паутины, сгнивших птичьих гнезд, листьев и прочей трухи. Я осторожно сунула руку, захватила пригоршню сырого мусора и, не глядя, бросила вниз. «Арирам!» — послышалось оттуда. Билли засмеялся. Я разгребла ссоры и наткнулась на что-то твердое. Какой-то сосуд. Я вытащила его и, балансируя на лестнице, осмотрела. Находку покрывали пыль и плесень, крышка была запечатана парафином. Прижав сосуд к груди, я, медленно держась за лестницу одной рукой, спустилась на землю. «Это спрятанное сокровище?» — спросил Билли. «Вроде того, котлетка». Я стерла с крышки грязь. Сургуч давно высох, и мне подумалось, что крышка свалится, если по ней осторожно постучать. Подобрав камень, я постучала сначала по одной стороне, потом по другой. После третьей попытки печать приглушенно треснула и рассыпалась. Я сняла крышку, и 3 головы, рыжая, светлая и черная, наклонились над широкогорлым кувшином. Внутри оказалась обыкновенная жестяная коробка с ржавыми швами. Когда я вытащила ее, дно у коробки отвалилось, и на землю упала резиновая грелка. Мы подняли ее и сели под деревом. Это снова была грелка-тайник, в кармашке которой хранился переплетенный вручную дневник Аделлы. «А, ерунда», — сказал Билли, — «старая книжка». Рашми тоже расстроилась, так как читать по-английски не умела. «Идем, Бетта», — она чмокнула его в щеку, — «пусть мама читает». Август 1857-го. Пришло сообщение на тисненной почтовой бумаге. Он кремировал тело Фелисити, как это принято по обычаям его религии. Тоже мне Джонатан. Для цивилизованности английского имени недостаточно. Воображение рисует, как мою красавицу-подругу пожирает пламя индуистского погребального костра. И это невыносимо. Я понимаю, насколько он был важен в ее жизни, но все равно она не была его собственностью, которой можно вот так распоряжаться. Однако что сделано, то сделано. Только я никогда больше не позволю ему снова переступить порог этого дома. Младенец все плачет и плачет, словно понимает весь ужас, совершенного с его матерью. Неприятный ребенок, крикливый и недовольный. У него темные волосы, а кожа уже начинает менять цвет с розового на коричневый. Он кричит так, словно заранее знает, что для него нет подходящего места в этом мире. Но он ее часть, а значит, я буду заботиться о нем. Август 1857-го. Я словно в бреду от постоянного недосыпания, но не решаюсь прибегнуть к услугам кормилицы. Я слышала слишком много историй о том, как они кормят своих собственных детей, заставляя ребенка Мемсаиб голодать. Даю ему козье молоко, когда он требует еду, но очень часто его ничем не успокоить, может кричать часами, не умолкая. Непрерывные вопли ребенка смешали для меня ночь и день. Когда я попросила Лолиту что-нибудь сделать, она с плачем убежала, потому что сама всего лишь ребенок, травмированный смертью своей Мемсаиб. Младенец с таким постоянством заявляет о своих потребностях, что я уже не могу даже обращать на это внимание. Иногда представляю, как душу его подушкой или ударяю о стену. Эти мысли пугают меня. Сентябрь 1857-го. Слава Богу! Наконец я нашла снотворное для этого крошечного изверга. Вспомнила о запасах успокоительного сиропа матушка Бейли, который был у Фелисити, и добавила столовую ложку в миску с козьим молоком, а потом смочила молоком ткань. Он стал жадно сосать, и его веки через минуту сомкнулись. Думаю, что составляющей является опиум, так что нужно быть аккуратнее с дозировкой. Но тишина принесла настолько глубокое облегчение, что, кажется, я готова разрыдаться. Уснула, положив на грудь бесчувственный сверток. Должна признаться, когда он спит, то выглядит почти ангелом. Однажды Фелисти сказала, что если родится сын, то она назовет его Чарльз. Она считала это имя благородным, поэтому я назвала его Чарльзом в соответствии с ее волей и Уильямом по отцу. Думаю, она бы одобрила, хотя не совсем уверена, что сварливый младенец заслуживает такого благородного имени. Джонатан желает видеть его. Полагаю, у него есть на это право, но не могу оказаться лицом к лицу с человеком, который привел Фелисти к смерти, а потом отобрал у меня ее тело. Пока не могу. Сентябрь 1857-го. Мятеж сипаев подавлен. Из Симлы пришло сообщение о том, что путешествовать теперь безопасно. Я вольна перебраться в Калькутту или даже назад, в Англию. Но для чего? Мне там нечего делать. И уж, конечно, не с этим смуглым дитя. Я сижу под сандаловым деревом с малышом на руках, а его глаза старательно следят за цветком бархатца, который я покачиваю перед его лицом. Теперь, когда я изобрела способ, как заставить ребенка спать, все вокруг стало налаживаться. Во сне он сворачивается, подтягивая коленки к груди, совершенно беззащитный, и что-то поднимается в моей душе. Не могу это выразить, но оно огромное и не поддающееся определению, как Гималая, только намного более личное. Пожалуй, он слишком мал, чтобы выдержать груз такого гордого имени, как Чарльз, и теперь зову его Чарли. Он сжимает мой палец с удивительной силой. Он крепкий ребенок, и Фелисти была бы довольна, что ему не перешла ее болезнь. Чахотка передается по воздуху, так что ее смерть, возможно, уберегла малыша. Я сижу под деревом, наблюдая, как молотят в воздухе его пухлые ножки, а ручонки хватают что-то невидимое, и раздумывая, что же он будет есть дальше, ведь ребенку нужно намного больше, чем козье молоко и сироп Бейли. Содержание Фелисти перестанет поступать, как только весть о ее смерти достигнет Калькутты. Не знаю, как скоро это случится, но это должно произойти. У меня нет собственных средств, а общение с родителями прервано с тех самых пор, как я отказалась уехать в Калькутту на сезон. Помолиться? Но какому Богу и о чем? Сентябрь 1857-го. Джонатан вновь попросил разрешения увидеть своего ребенка. Но я не в силах видеть его самого. Знаю, что следует прощать, пора прекратить злиться. Копить злость — все равно, что упиваться ядом, надеясь, что он убьет того, кто и есть источник злости. Знаю, что должна отказаться от зелья, но мне нужно время. Собравшись с духом, пересмотрела вещи Фелисти и кое-что из ее одежды передала миссии. Я сохраню камею из слоновой кости с черным янтарем на память о ней. Иногда Фелисти носила эту брошь, закалывая складки сари, и мы весело смеялись над таким несоответствием. Я подразнивала ее, называя индусской мемсаиб, и до сих пор вижу сияющее весельем лицо, когда она пристегивала брошь. В ее альмире я нашла поэтические послания Джонатана, разрозненные на первой попавшейся под руку бумаге, попадались и письма, написанные на дорогой тисненной бумаге, и ранние наброски, которые Фелисти записывала для него на страницах, вырванных из блокнота для эскизов. Все они были бережно сложены и хранились в ее белье. Сентябрь 1857-го. Джонатан прислал деньги, достаточно щедрую сумму, и хотя я нахожу не совсем удобным для себя принимать их, мое положение очень незавидно, поскольку деньги Фелисти перестанут поступать в любой момент. Я вынуждена принять от него подаяние, но что-то внутри сопротивляется этому. Он снова просит позволения посмотреть на ребенка, и хотя я пытаюсь сопротивляться, но тихий голос Фелисити мягко укоряет из могилы: «Не суди». Теперь Чарли уже умеет удерживать внимание на бархатцах и хватается за них цепкими пальчиками. Меня умиляют его красиво очерченные ноготки, тонкие завитки волос и нежные раковинки ушей. Сегодня мне показалось, что он улыбнулся мне. Октябрь 1857-го. Я крестила его под именем Чарльз Уильям. Завернув ребенка в мягкую кашемировую шаль, я повезла его в христианскую церковь на Тонге. Уведомление было выслано ранее, и священник уже ждал меня перед входом. Церемония прошла быстро и просто, присутствовали только мы с Лолитой, брызги святой воды, несколько монотонно произнесенных слов и имя, внесенное в церковные записи. Я не могла принять решение, какую фамилию ему дать. Чедвик подразумевал бы, что его отец неизвестен, но и на индийской фамилии я остановиться не могла. Чувствую, он принадлежит Фелисте мне. Возможно, я поступила неправильно, но он записан просто как Чарльз Уильям, а для меня он просто Чарли. Деньги продолжают поступать регулярно, вместе с постоянным повторением просьбы увидеть Чарли. Чувствую, что смягчаюсь. В самом деле это будет большое облегчение. Мне бы так хотелось похвалиться своим Чарли, его сверкающими глазками и шаловливой улыбкой. Лолита носит его по комнате, тихонечко напевая, а Хаким варит для него сладкую рисовую кашу и очень волнуется, как бы не опали пухлые щечки. Уверена, Чарли улыбается именно мне, да к тому же совершенно очаровательно. Чудный ребенок. Ноябрь 1857-го. Джонатан прислал длинное и серьезное письмо. Умоляет о свидании с сыном в самых трогательных и уважительных выражениях, а я в растерянности. Мне следует отбросить предубеждение и злость. Понимаю, что дать разрешение значит снять камень с сердца. Я приняла решение пригласить его на чай, и мне так легко представить чудесную внезапную улыбку Фелисте как ответ на мое решение. Однако Джонатан и в самом деле заразился чахоткой от Фелисте. Теперь мне нужно найти какой-то способ, сведя Чарли с отцом, защитить мальчика от болезни. Разумно предположить, что при двух подверженных чахотке родителях у ребенка не может быть такой невосприимчивости к ней, как у меня. Подумать есть над чем, поскольку я приняла твердое решение разрешить Джонатану посетить нас. Дивали, праздник победы света над тьмой, пришел снова, и Чарли, широко раскрытыми от удивления глазами, наблюдает за тем, как мы зажигаем лампы. Пока Чарли с Лолитой смотрят на фейерверки, пишу Джонатану вежливое приглашение с условием, что он будет прикрывать рот и нос и не касаться своего ребенка. Ноябрь 1857-го. Не могу понять, как такое крошечное создание может доставлять столько хлопот. Когда он засыпает, я обсуждаю с Хакимом его еду, с Лолитой советуюсь по поводу его одежды и пеленок, учу Тхоби раз за разом использовать только выданное мною мягкое мыло и напоминаю уборщику, чтобы тот постоянно проверял, не пробрались ли в дом змея или скорпион. Я присматриваю за тем, чтобы его ножки, его кроватки стояли в мисках с водой, тогда насекомые не смогут забраться по ним, и предупреждаю слуг, что нужно кипятить не только питьевую воду, но и воду для купания, на случай, если она попадет малышу в рот. Потом отправляюсь на хозяйственный двор, убедиться, что козье молоко свежее, а пони накормлены. Все это нужно сделать, пока он спит, потому что мне хочется быть рядом с Чарли, когда он проснется. Я совсем забросила свой дневник и чувствую, что этот маленький негодник может окончательно узурпировать мою жизнь. Но сомнений нет, Чарли улыбается именно мне, а он теперь много улыбается. И иногда я ухватываю что-то от Фелисте в этом младенческом лице. Но, конечно, это всего лишь игра воображения. У него такой же, как у его отца, цвет лица, черные волосы и черные-причерные глаза. Я чувствую гордое удовлетворение, когда он успокаивается у меня на руках. Думаю, он должен принимать меня за свою мать. А умеют младенцы думать? В каком-то смысле я действительно ему мать? Он чудный мальчик, и я начинаю понимать, почему поэты так воспевают материнскую любовь. Ноябрь 1857-го. Вчера приходил Джонатан. Сидел на веранде, а потом Лолита вынесла к нему Чарли, держась на расстоянии вытянутой руки. И Джонатан удивил меня, сказав: «Он похож на нее». Я рассматривала шоколадную кожу и шелковые черные волосы малыша, и тут увидела то, что, как мне казалось, постоянно ускользало от меня. Неуемная радость светится в глазах Чарли. Декабрь 1857-го. Приближается Рождество, и мне вспоминается Англия. Жареные гуси, люди, распевающие рождественские гимны среди снега, пунш, бал с поцелуями и ветвями амелы. Я спела, слушая ангельскую весть для Чарли, который смотрел на меня таким чистым взглядом, что мой голос срывался. Прошлой ночью, когда Чарли спал, Огонь трещал в очаге, и в доме стояла тишина, словно идет снег. Я долго смотрела на полный диск луны, и тут пронзительное ощущение одиночества охватило меня и бросило на колени. А в этот момент мне хотелось, чтобы рядом был Джонатан. Хотелось разделить с ним память о Фелисите и восторг от того, что Чарли такой замечательный. Слезы жгли глаза, когда я потянулась за бумагой для писем и торопливо написала Джонатану новое приглашение на чай. Декабрь 1857-го. Я взяла ножовку и срезала большие ветки, сросшие за домом сосны. Я украсила гостиную довольно неуклюжим поцелуйным шаром, не так нарядно, как это умела делать Марта, но вполне приемлемо. Я поднесла кончики пальцев к лицу, наслаждаясь запахом смолы, который остался на них, и заплакала. Плакала довольно долго, потом умыла лицо и принялась убирать свой поцелуйный шар гвоздиками и шишками, сорванными с голубой сосны. Теперь все это украшает гостиную, а для Чарли у меня вязаный подарок — желтая кофточка. Рождественским утром я рассказала Чарли стихотворение из моего собственного детства, и последние две строчки заставили меня улыбнуться, потому что они звучали так, словно написано про нас с Чарли. Он был круглолицым и пухлым, совсем как веселый эльф. И я засмеялась, увидев, хоть и не желала того совсем. Чарли не понимает слова, но ритм стихотворных строк заставляет его затихать у меня на руках и пристально смотреть на мое лицо. Я подержала его под наряженными ветвями, а когда чмокнула в мягкую щеку, он схватил меня за волосы и притянул к себе. Это и был самый прекрасный рождественский подарок из всех, что я когда-либо получала. В ту ночь он спал у меня на руках, ничто не нарушало тишину, кроме поскрипывающего по углам дома, и этот звук только подчеркивал глубокую тишину. И мне этого было достаточно. Январь 1857-го. Содержание Фелисити перестало поступать. И вот теперь я полностью зависима от Джонатана. Он получил от меня второе приглашение и приедет завтра. Но его почерк стал настолько неровным, что я поражена тем, как быстро наступает ухудшение. Разумеется, у меня есть Чарли, а у него нет никого. Может ли горе ускорить чью-либо смерть? Январь 1858-го. Я встретила Джонатана на веранде с Чарли на руках. Но моя улыбка угасла, когда я увидела, с каким трудом он передвигается. Он очень похудел и посидел, и уже ходит, опираясь на трость. И все же его лицо расплылось в улыбке, а глаза оживились при взгляде на сына. Я не могла передать Чарли ему на руки, а он не мог насмотреться на это маленькое совершенное личико, пухлые ручки с ямочками и свернутые в кулачки пальчики. Бедняга просто упал в кресло, когда я уложила Чарли в корзинку, а Халид подал чай. Я пригласила его приходить к нам, когда бы он ни пожелал, и так часто, как захочет. Февраль 1858-го. Этим утром я получила от Джонатана конверт. В нем были деньги и выражение сожаления, что он не сможет снова посетить нас. Этому есть лишь одно объяснение. Он слишком болен. Но как все быстро. Март 1858-го. Наконец пришли новости. Его мать прислала короткое письмо, сообщая, что ее сын Джонатан Синг скончался. У этой женщины прекрасный почерк, и пишет она на безукоризненном английском. Она приложила обычную сумму в рупиях, и тут я осознала, что женщина, написавшая это послание, бабушка Чарли. Я отправила ей благодарственное письмо, решила воспользоваться шансом и, надеясь на ее добрую волю, спросила, не сохранил ли ее сын частицу пепла Фелисити, как это обычно делается. Если так, то не позволит ли мне его забрать? Сама не понимаю, откуда это желание, но если рядом со мной будет частица Фелисити, это принесет мне утешение. Март 1858-го. Боже! Подумать только, я могла считать этих людей цивилизованными. Я посетила кремацию Джонатана Сингха, намереваясь умолить его мать отдать мне пепел Фелисити, если он у нее. Я была убеждена в том, что, увидев, как ее собственный сын обращается в пепел, она сумеет меня понять. Я стояла в стороне от остальных женщин, дабы ничем не помешать ритуалу, но еще до того, как решила, к кому из облаченных в белое женщин мне следует подойти, от толпы отделилась вдова и взошла на погребальный костер. То была вдова Джонатана в красном свадебном саре. Словно в трансе она легла на его тело, и ее покрыли поленьями. Богатая семья может позволить себе столько дерева, чтобы хватило для полного сожжения сразу двух тел. Содрогаясь, я смотрела на то, как члены этой состоятельной семьи спокойно укладывают поленья слой за слоем поверх живой женщины, а затем поджигают погребальный костер с четырех сторон. Она не шевельнулась и не издала ни звука, пока двое мужчин придавливали ее концами длинных бамбуковых шестов. Огонь взметнулся, и я подумала, что женщина, должно быть, впала в бессознательное состояние, одурманенное дымом. Но тут она закричала. Это был гортанный, пронизывающий животный звук, и одна рука взметнулась над поленьями. Но груз был слишком велик, чтобы выбраться, а те, что стояли возле костра, были готовы удержать ее в огне. Два тела почернели и сморщились, тая и сплавляясь воедино. То ли огонь вызвал сокращение мышц, то ли она сама так долго боролась и корчилась в пламени. Этот древний обычай, называемый сати, — истинная мерзость. И меня просто передергивает при воспоминании. Британскими законами он запрещен, но предотвратить отдельные случаи совершенно невозможно. Да мы и не отслеживаем эти варварские обряды. Я стояла неподвижно у ревущего пламени, пока от гари не запершило в горле. Острый запах горящей плоти лишал сил. Крик исторгся из моего горла, когда ближе к концу самый близкий родственник покойного со стриженными волосами разбил почерневшие черепа, чтобы высвободить их души. С Филисти они поступили так же. Мой мозг разрывался, я не могла ни о чем думать. Сейчас, в начале жаркого сезона, зубы мои стучат, а тело дрожит, не желая согреваться. Чарли плачет и плачет, и мне не удается его успокоить. Апрель 1858. Не могу избавиться от тех образов. Мне снится Сати. Я просыпаюсь, и сердце колотится в груди. Теперь мне больно принимать деньги от этой семьи. Я не хочу растить Чарли на этой языческой земле. Нужно отбросить гордость и написать матери. Апрель 1858. Я во всем созналась. Рассказала о Филисте, Джонатане, Чарли, Сати, обо всем. Я попросила прощения за свое прежнее упрямство в самых уничижительных словах, какие мне только ведомы. Я умоляла самым смиренным образом о позволении вернуться в Роуз-Холл вместе с Чарли. Я даже предложила последний компромисс — выйти замуж за любого по выбору матери мужчину и никогда ни на что не жаловаться. Я заплатила фотографу, чтобы он сделал портрет Чарли, который мне хотелось отослать вместе с письмом. Я нарядила его в украшенное вышивкой крестильное платьице, поверх которого надела вязаную мною желтую кофточку. Он улыбался в объектив фотографического прибора. Ну, кто бы устоял, увидев такое личико? Я заказала копию фотографии лично для себя. Временами я смотрю на нее поздним вечером, когда он уже спит, и моя рука блуждает по его улыбке, озорным глазком и пухлым ручонком. Я целую фотографию, но только с краешку, чтобы не испортить ее. Я рассчитываю, что письмо прибудет в Англию через 3-4 месяца, и столько же будет идти ответ, хотя мать может ответить немедленно, если воспользуется телеграфом. Допускаю, ей понадобится какое-то время, чтобы обдумать мое обращение. Она получит то, чего всегда хотела. Послушную, удачно пристроенную замуж дочь — но при этом ей нужно убедить себя в собственном великодушии. У меня остается немного денег, я их откладываю, к сентябрю их будет достаточно для переезда в Англию. Филисти и Джонатан умерли, и теперь Чарли мой сын. Я воспитаю его английским джентльменом и буду рассказывать ему, какими смелыми и хорошими были его родители. Я никогда не позволю его обижать». Май 1858. Теперь у него есть два передних зубика. Они сверкают на фоне его гладкой шоколадной кожи. Он съедает столько, сколько могли бы съесть три малыша. Хаким даже стал готовить в новой кухне. делая нежные фрикадельки из ягнятины и чатни из тамаринда, которые так любит Чарли. А мой малыш в это время играет подле его ног. Аппетит Чарли поражает. Я ограничиваю его порцию рисового пудинга, который Хаким готовит шафраном и кишмишем. Ей-богу, этот ребенок слопает целый горшок, если только ему позволить. Он быстро ползает и заливается радостным смехом, когда я делаю вид, что догоняю его. Сегодня он самостоятельно забрался на стул и скоро уже должен начать ходить. Представляю изумленное лицо матери, когда она увидит, как я схожу с корабля с этим чудесным ребенком. Июнь 1858. Последнюю неделю я чувствую необъяснимую сонливость. Возможно, жаркая погода отбирает у меня силы. Плетеные краны, установленные на окнах, их поливают водой, а пахала колышется день и ночь. Но я все равно чувствую себя будто высушенной. Скорее всего, придется искать няню, но сил нет, даже чтобы поговорить с кандидатками. Особенно утомляют игры с Чарли. Вчера он заупрямился, а я была неоправданно резка с ним. Но у бедного малыша потница, и мне следует быть внимательнее. Проведя всего один по-настоящему тяжелый день, поняла, что уже воображаю себе всякие кошмарные сценарии развития событий, как я тяжело заболеваю, умираю и оставляю Чарли одного. Господи помилуй. Но на следующий день мне уже полегчало. Кто знает, какие недомогания могут нести с собой эти азиатские ветры. Настроение, болезни приходят и уходят, но я не должна быть раздражительной с дорогим Чарли, не должна поддаваться этим жутким мыслям. Чарли перестал играть с бархатцами, слушает, как ветер звенит на веранде бамбуком. Какой чуткий. Уверена, ум у него намного превышает средний уровень. Знаю, все матери так думают, но с Чарли я не ошибаюсь. Июль 1858. Вся в заботах. Путешествие потребует большой подготовки. Следует тщательно продумать бюджет, и я уже практически собрала сумму, достаточную для нашего переезда. Но есть и другие требующие решения вопросы. Только для одежды, чтобы Чарли всегда был чистым и сухим, понадобится 3 чемодана. А еще его стеклянные бутылочки для питания и игрушки. Нужно ли брать с собой запас риса и сахара на случай, если питание на корабле окажется недостаточным? Не захватить ли с собой козу, чтобы обеспечить малыша свежим молоком? Но тогда придется брать и пастуха, и корм для козы. И что потом делать с индийским пастухом в Йоркшире? Я должна буду оплатить его переезд назад. Смогу ли я отыскать Кэти? Стоит ли даже пытаться? Нужно послать в Симлол за сиропом Бейли, и мне понадобится запас мыла и ямайского имбирного корня от морской болезни. Брать ли с собой Лолиту, согласится ли она ехать? Знаю, что-то забыла, но неважно. Когда мы доберемся до Англии, все проблемы будут решены и все трудности позабыты. Август 1858. Мне следует сделать распоряжение насчет дома. Его владелец шотландец, и он рассчитывает, что все тут останется в безукоризненном порядке. Легче сказать, чем сделать. У Чарли болезненно режутся зубки, и он грызет тиковый подлокотник того самого любимого парчевого кресла. Еще он оставил жуткое пятно на коврике Тхури, когда у него сделалось расстройство желудка. Кирпичная стена в кухне потемнела от готовки, но, думаю, так и должно быть. Не стану ничего подновлять, тем более, что мы построили новую кухню за собственный счет. Интересно, сколько еще распоряжений необходимо будет сделать, прежде чем мы сможем отправиться? Я не могу уведомить владельца о дате нашего отъезда, пока не получу известия от матери. О, я снова увижу вересковые пустоши. Надену на Чарли самый теплый свитер, и мы пойдем гулять в рощу. Не могу дождаться, чтобы посмотреть на его лицо, когда он встретит свое первое настоящее Рождество, дом, украшенный падубом, стол с горящими свечами и большим жареным гусем со сливами. Мы будем делать из снега ангелов и есть ростбиф, йоркширский пудинг, а еще я подарю ему ярко раскрашенного щелкунчика. Интересно, как долго он будет верить в Санта-Клауса? Сентябрь 1858. Дом приведен в порядок, но с отметинами от зубов на ручке кресла уже ничего невозможно сделать. Может, никто и не заметит. Лолита и Халит уже начали упаковывать мое имущество, а я складываю вещи Чарли. Ему нужно так много одежды на один день, что мне недостаточно имеющейся, а надо, чтобы хватило еще на путешествие вниз по реке. Швея Дурзия сидит на веранде со своей клеткой и с Майной и шьет крошечные рубашечки. Новая машинка, которой Чарли невероятно гордится, завывает и трещит весь день напролет. Интересно, какая из игрушек сможет лучше занять его во время путешествия в Тхуле? Это будут нелегкие 6 дней. Я не писала о миссис Синг о нашем отъезде из боязни, что она, возможно, станет возражать против того, что я увожу ее внука. Рассуждая здраво, я склонна считать, что мои опасения беспочвены. Женщина ни разу даже не пожелала взглянуть на него, но я этому только рада. Стоило бы ей хоть раз увидеть, какой Чарли удивительный, какой красивый, ей бы захотелось оставить его у себя. И что тогда бы началось? Я не знаю, какие законы действуют в этой стране относительно детей, если таковые вообще здесь существуют, но он выглядит как индиец, а я не являюсь его родной матерью. До сих пор миссис Синг не встречалась с ним, и это к лучшему. Я же смогу обеспечить Чарли достойную жизнь в Йоркшире. Я укреплю его дух, чтобы он мог выстоять против любого предубеждения, с которым может столкнуться». Прекрасное образование поможет многое компенсировать, и я прослежу за тем, чтобы он его получил. Полюбит ли он играть в крикет? У него приятный нрав, который даст возможность завести много друзей. Что касается миссис Синг, буду ждать до последней минуты и только тогда напишу. Не думаю, что она расстроится, узнав, что я уезжаю. И все же надеюсь, что успею собраться и выехать к тому времени, когда она получит вести». Сентябрь 1858. «Все, что у нас есть, это наша история. Поэтому перед тем, как отправиться в путь, я заверну этот дневник так, чтобы его не повредила непогода, и положу в дупло сандалового дерева. Это моя история, или, по крайней мере, большая ее часть. Хотелось бы надеяться, что судьба даст ее в руки достойному человеку. Если это произойдет, то, надеюсь, кто бы ни прочитал эти строки, для него это будет полезно. Так же, как истории Фанни Паркс и Гонории Лоуренс вывели нас в Филисте на дорогу нашей жизни».